459. Матерь Агни-йоги. Благо стремящимся что-либо принести учителю самим, прежде чем взять у него. Благо что-то учителю приносящим. Принесший всегда получает, ибо имеет на это законное право. Понимание этого можно расширить и даже при каждодневном общении стараться что-то принести, хотя бы немного. Указания о приносимых корзинах и кувшинах можно понять еще глубже и шире, и знать непреложно, что приносящий получает всегда. Правильно и ко времени вспомнили слова «Что еще могу принести тебе, владыка?»